Для сравнения, когда я выезжаю из Германии или возвращаюсь в нее, я ни у кого не прошу разрешения и некому сказать спасибо. Теперь вот я приехал на год в Америку и собираюсь ездить в Чикаго, Сан-Франциско, на Гавайские острова. Где кому сказать спасибо? Я не знаю. В Москве, как я уже сказал, ко мне было проявлено довольно много интереса. Я выступал перед публикой, давал интервью газетам, радио и телевидению. Программа новостей в первый день отказалась меня показать. Останкинскую студию мне тоже не та фигура не предложили. Но в некоторых передачах я все-таки появился. Я попал в Москву в довольно бурное время. В разгаре была предвыборная кампания. Повсюду шумные митинги, телевизионные дебаты и прочее. Выступают кандидаты, доверенные лица, члены неформальных объединений, представители народных фронтов. Я на какое-то время погрузился в эту суету, но вскоре понял, что это меня не касается. Я здесь чужой. Для кого хороший, для кого плохой, но для слишком многих чужой, отрезанный ломоть. Я здесь не могу ни быть избранным, ни избирать, ни издавать журнал, ни создавать кооператив, ни купить, допустим, на свои гонорары квартиру в Москве, избушку в деревне. У меня здесь нет ни кола, ни двора, никаких прав и никаких обязанностей, кроме обязанности убраться во свояси, как только кончится виза. Во время моих выступлений меня много раз люди звали вернуться. «Приезжайте, вы нам нужны!» Но на других уровнях я подобных призывов не слышал. Правда, где-то кто-то как-то упомянул об этой проблеме в печати. И Рязанов, не забываю, по этому поводу несколько раз выступал. Но власти хранят молчание, как будто и проблемы никакой нет. Сейчас очень много пишут и говорят о репрессиях сталинского периода и гораздо меньше о временах более близких. И вот перестройка идет, а бывшие заключенные по-прежнему не реабилитированы, а изгнанные из страны живут там, куда ветром занесло. Конечно, если даже и позвать обратно, то вернутся не все. Но извиниться следует все-таки перед каждым и отменить все указы о лишении разных людей гражданства. Но об этом я большого беспокойства в Москве не заметил. И понял, что проблема сия находится на далекой периферии общественных интересов. Так или иначе, но в Москве мне слишком часто приходилось чувствовать себя иностранцем. Вот, например, такой случай. Явился я как-то на Мосфильм для встречи с генеральным директором Владимиром Достолем. Пришел на пару минут раньше условленного часа и сказал секретарше, что мне надо видеть Владимира Николаевича. Секретарша в ответ: «Владимир Николаевич принять вас не сможет, потому что у него сейчас будет иностранная делегация». Я хотел было возмутиться. Как так, он ведь именно меня на это время как раз пригласил. А потом прикинул и понял, что это же я и есть иностранная делегация. Ну, принимали меня примерно как Риббентропа. С одной стороны длинного стола советская делегация, человек, пожалуй, 12, а с другой стороны германский рейх представлял я один. Представители советской страны сдержанно улыбались, натужно шутили, и некоторые при этом сверлили меня глазами, давая понять, что нас, мол, на мякине не проведешь. Все эти столкновения с реальной действительностью, ясное дело, отражались на моем настроении. Чем более росло мое ощущение непричастности к происходящим событиям, тем быстрее таял энтузиазм, связанный с возможной постановкой будущего фильма. Если я в этой стране чужой, то зачем мне стремиться к постановке фильма именно здесь? В Москве я, естественно, встречался много раз с Рязановым. Время от времени мы с ним работали над сценарием. Дорабатывая сценарий, я все больше ощущал, что затеянное дело кажется мне все менее соблазнительным. Тем более, что я сегодня здесь, а завтра там. А послезавтра, пустят ли меня снова сюда, неизвестно. Я сказал на Мосфильме, что хотел бы время от времени присутствовать на съемках. Но для этого мне нужна, по крайней мере, постоянная виза. Мне было отвечено: постоянной не будет. А насчет многократной мы похлопочем. Впрочем, гарантии тоже нет. Вы что, забыли, куда вы приехали? Я стал задумываться. Если я приехал во всех смыслах туда же, откуда уехал, то, пожалуй, пора подумать, стоило ли приезжать. Конечно, дело не в том, что мне не дают визы и не возвращают гражданство. Рязанов не виноват. И я не путаю его с государством. Но работая над фильмом, я вступил в отношения не только с ним и не только с Мосфильмом, а со всей советской системой, которая ко мне свое отношение изменила не очень сильно. К моменту написания статьи я еще не знал, что в КГБ уже заведено на меня новое дело оперативной подборки. Ну да, меня в Москву ненадолго пустили, премного благодарен, но обращаются как с иностранцем, причем иностранцем второго сорта, с которым можно особо не чикаться. Пока я обдумывал ситуацию, на поле боя появилась группа генералов-героев Советского Союза из Одессы. В своем открытом письме главным редакторам «Огонька» и «Юности» Виталию Коротичу и Андрею Дементьеву они возмущались публикацией кощунственного измышления. Так они именовали мой роман. Стыдили своих адресатов. А уж со мной и вовсе не церемонились. Назвали меня и предателем, и клеветником, и сравнили, мне, правда, не привыкать, с Геббельсом. В печатном варианте это сравнение «большое спасибо» исчезло. Когда письмо было опубликовано, я уже находился в Мюнхене, но до меня доходили известия, что генеральское сочинение произвело нужное впечатление, и над картиной о Чонкине и над какими-то моими публикациями нависли тучи. Нет, конечно, сейчас времена не те, да и генералы не в прежней силе, но отбиваться от них как-то все-таки нужно. Я и вовсе приуныл и стал думать, что вообще я, видимо, напрасно в это дело встрял. Если генералы все еще имеют возможность вмешиваться в литературу и искусство, где гарантия того, что фильм получится таким, каким я его хотел бы видеть? Не добьются ли их превосходительства, в конце концов, запрещения картины на том или ином этапе? Или, может быть, еще хуже? В борьбе с ними придется пойти на какие-то уступки, а я этого точно не захочу. Я во многих делах склонен к компромиссу, но с невеждами, лезущими в искусство, что бы они ни носили на погонах или на груди, у меня никакого компромисса быть не может. Я не только не хочу им уступать, что бы то ни было, но даже вступать с ними в какие-то ни было обсуждения не желаю. Конечно, будь я признанным в стране гражданином, да имей доступ к печатным изданиям, я бы этим генералам несколько оплеух отвесил. За мной, как говорится, не заржавеет. А тут... Вот Рязанов ответил на генеральские оскорбления и подписался всеми своими регалиями. Народный артист, лауреат и прочее. Тоже вроде как генерал. А у меня звание простое, отщепенец. Я все еще непрощенный преступник. Со мной, как некоторые думают, правда, ошибочно, можно поступать как угодно. Меня, прожившего даже по советским понятиям не самую легкую жизнь, с малых лет работавшего физически, можно называть бездельником, паразитом и попрекать куском хлеба, которого я не съел. Меня, насильно выкинутого из страны, можно называть предателем, перебежчиком, опять-таки кем угодно. Конечно, брань на вороту не виснет, и я к ней уже привык. Но советскому обществу пора учиться от нее отвыкать. Облыжные и безнаказанные обвинения отдельных людей наносят всему обществу гораздо больше урон, чем можно себе представить. Общество это станет только тогда правовым, когда клеветник в любом мундире будет рисковать тем, что придется доказывать свои утверждения в зале суда. Рязанов описывает, как, пробивая картину, он с генералами воевал. А штатское начальство кого уговаривал, кого обводил вокруг пальца. Все это он делал, я нисколько не сомневаюсь, с лучшими намерениями. В советских условиях до сих пор только так и надо крутиться, иначе такого острого фильма, как «Чонкин», не сделаешь. Тут и мне надо было бы проявить адекватную смекалку и изворотливость. Но в том-то и дело, что я этого не умею. Никогда не умел. И в конечном счете именно поэтому оказался за пределами советской системы и советских границ. Может, раньше и стоило научиться такому умению, а теперь уже ни к чему. До конца дороги добреду и без этого. Пока я предавался своим сомнениям, отношения между фирмой «Портобелло» и «Мосфильмом» осложнялись. Эрик Абрахам за свой счет приезжал в Москву, и ему не понравились сценарий и актерские пробы, хотя актеры были такие, что лучше не подберешь. Здесь я несколько слукавил.